Пятый модуль – видение. Еще раз поговорим, что такое счастье в том понимании, к которому нам нужно прийти. Счастье – это две составляющих. Это умение брать и умение отдавать. Про отдавание, про наше предназначение у нас есть отдельный модуль, то есть мы часть делаем в этом уроке, хорошо проработаем законы жизни, выполним дополнительные практики, а предназначение мы сделаем в отдельном модуле. Обратите внимание на то, что нам нужно стремиться не к эйфорийному состоянию, а нам нужно стремиться к состоянию нормы, чтобы быть в состоянии открытости. Это нам даст возможность брать, чувствовать жизнь и видеть что-то классное в нашей жизни. То есть, по сути, нам нужно даже немного переродиться в того себя маленького, классного маленького ребенка. Если мы в этом модуле останемся с некой закрытостью, то эта волна в нас не войдет. Поэтому очень важно здесь дополнительно проработать фактор доверия к жизни. Откуда этот фактор берется? Этот фактор доверия к жизни у нас берется от взаимоотношений с нашей мамой. Поэтому мы выполним дополнительную практику, практику доверия. Что нам потребуется еще в этом модуле, в вводной части, что бы мне хотелось пожелать? В первых частях мы также будем прорабатывать лояльность, вину, и после этого нам нужно будет попросить благословения. Что может помешать нам получить благословение от наших живых родителей, или если они уже не живы? Это обиды. То есть, если ты будешь выполнять практику и почувствуешь, что что-то тебе мешает, что-то тормозит, обязательно вернись в модуль обиды для того, чтобы доработать это состояние, проработать это состояние самосаботажа, что мне еще трудно идти к маме, что на душе еще что-то лежит. Это означает только одно, что есть еще недоработанные обиды. Кроме того, я даю рекомендации, но не делаю их обязательными. Например, практика «Детские глаза», которую я рекомендую делать каждое утро. Начинать свой день. До какой степени нужно делать практику? Сколько по времени? Полгода или несколько месяцев? До тех пор, когда ты почувствуешь, что это уже естественно интегрировано в твою жизнь. Что ты так и смотришь на свою жизнь, как описано в практике «Детские глаза». Также хочу предупредить, что все рекомендации, которые я даю в модулях, они просто обязательны в нашей жизни. Например, правила компенсации. Обрати внимание, если ты будешь делать все так, как написано, и выполнять все рекомендации, у тебя будет возможность перейти на новый уровень жизни. Этот уровень жизни у кого-то будет немножко отличаться от того, как вы живете. У кого-то он будет конкретно отличаться. Если вы почувствуете состояние ската, что было несколько дней, это классно, хорошо, а потом я снова чувствую, что начинаю жить так, как раньше, то в этом случае необходимо вернуться и снова проработать лояльность. Единственное, что нас может удерживать в старой формации, это лояльность к родовой системе. И всегда, когда вы будете получать результаты, двигаться вперед, чувствовать, что вы остановились, то не ждите ската обратно. Просто обратите внимание, что нового вы получили, что вы 2 недели так классно себя чувствовали, так легко, а потом снова какие-то мысли стали возвращаться. Задайте себе вопрос, а как я стала жить по-другому? Мне стало легко. Тогда прорабатывайте лояльность на легкость жизни, и что вы испытываете вину, и тогда вам нужно жить тяжелой жизнью. Вы вводите в первый урок такую форму, как жить тяжелой жизнью. Почему вам так нужно остаться жить тяжелой жизнью? Либо вы чувствуете, к вам вернулось беспокойство, что спокойной жизнью вам жить не свойственно. Вы несколько дней чувствовали это ощущение спокойствия, а потом снова вернулось чувство тревоги, которое было у вас до этого много лет назад. И вы прорабатываете по лояльности жить тревожной жизнью. То есть вам нужно будет самостоятельно находить веревочки, которые вас удерживают. Вводите формулировку для проработки, те фразы, которые максимально описывают ваше состояние. То есть к чему вы снова вернулись, к чему вы снова пришли. Те инструменты, которые я вам даю на этом курсе, на этом тренинге, это те инструменты, которые позволят вам всю жизнь двигать вверх, вперед. И это только начало большого пути. Ведите обязательно запись о том, насколько тогда, месяц назад, вы чувствовали себя счастливым и какое состояние у вас сейчас. Для того, чтобы отслеживать свой рост, для того, чтобы вы могли сравнивать. Дело в том, что наша психика устроена таким образом, когда мы получаем первые результаты, у нас сразу появляется много энергии, классное состояние, мир меняется вокруг, и мы замечаем все изменения вокруг себя. А потом мы привыкаем к этому состоянию, и для нас это становится уже нормой, и нам начинает казаться, что ничего особого и не произошло. Поэтому обязательно фиксируйте все свои результаты в своих записях, чтобы вы могли быть благодарны к самим себе, что вы уже настолько здорово и круто продвинулись вперед. И повторюсь еще раз, это только начало нового пути. Качество жизни зависит только от вас самих. Те инструменты, которые упакованы в этом курсе, они дают 100% результат во всех сферах вашей жизни. Все зависит от того, какие именно аспекты вы прорабатываете. Обязательно обратите внимание на упражнение дисбаланса. Если вы хотите получать результаты, то создание дисбаланса должно стать естественной частью вашей жизни. Просто брать не получится, нужно обязательно много отдавать. Но не из состояния страха, а из состояния любви. Как только вы почувствовали, что вы наполнились любовью и вам что-то хочется делать, обязательно создавайте дисбалансы. Стратегия жизни у вас сразу изменится. Вам не нужно будет карабкаться, как раньше, через усилия, а именно при помощи создания дисбалансов вы будете двигаться легко вперед. Просто если до этого вы могли создавать эти дисбалансы из ощущения страха, потому что боялись и переживали, если бы мы раньше это делали, то мы бы выдавали в мир страх. Но после модулей любви к себе и распаковки счастья мы будем переполнены любовью к себе, той естественной, которая в нас заложена. И после этого модуля нам можно и нужно создавать огромное количество дисбалансов на разные сферы, и тогда мы легко будем получать результаты.